и ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церковь. Итак, шестая церковь, церковь Филадельфии, Господь говорит так. Он себя называет, во-первых, святым, истинным, имеющим ключ Давида. А святой, почему он называется? Потому что он запредельный Бог. Абсолютно источник святости всех людей. Как мы с вами, когда священник возглашает святая святым, что отвечаем? Един свят, един Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. То есть, единственный обладает святостью по природе, Сын, Отец и Дух Святой. Он, поэтому и Сын называется здесь святым. Он источник святости. И он является истинным. Он является тем, на кого можно положиться. Единственным надежным и мерой всех вещей Вселенной. Не человек мера всех вещей, так? А Бога человек есть мера всех вещей. Христом нужно изменять мир, а не человеком. Весь мир не для человека, а для Бога человека. Как сказано у апостола Павла, все им создано и для него создано. И все им стоит. И вот он является святым и истинным. Он мерило всех вещей. Он тот, на кого можно положиться, кто никогда не лжет. И он обладает ключом Давида. Почему Давида? Помните, Давид был величайшим царем Израиля. И ему было обещано, что его потомок навечно сядет на троне его. И ключ к этому вечному царству в руках у истинного потомка царя Давида и Иисуса Христа, сына Давидова по плоти. И вот поэтому ему он и говорит, я имею ключ Давида, я имею ключ к вечному царству. Я открываю, и никто не может закрыть. И когда я закрываю, никто не может открыть. Я обладаю полной властью над всеми мирами. Вот, и будучи абсолютно великим властелином всех миров Вселенной, так, я управляю своими церквами. И дальше Господь говорит: вот я знаю твои дела, и вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Господь знает все дела, да? Но говорит, а твои дела мне угодны. И поэтому я открыл для тебя широкую дверь, говорит он, обращаясь к ангелу Филадельфийской церкви. Перед тобой открыты все дороги. И никто не может тебе помешать. Никто не сможет помешать этому триумфу церкви, да, последнему триумфу церкви, великому, обещанному пророками, обещанному, предсказанному еще Исаией, которое предсказано было и апостолом Павлом, величайшему чуду Бога, обращение еврейского народа. Потому что Бог обещает, что в конце времен Он совершит великое чудо, и иудеи, они обратятся к Христу, как и сказано здесь. Вот ты немного имеешь сил, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. То есть, хоть у тебя нет внешней силы, да, ты не имеешь такого могущества, которое ты имел там при царях, там, да, при властителях, при святом Константине, да, но ты не отрекся моего имени и сохранил мое слово. Ты держишь мое оправдание, ты держишь мой закон в своих устах. И ты моего слова не отрекся, и имени моего не отрекся. Ты имя мое над собой держишь. И вот я сделаю в награду тебе, что из синагоги сатаны по-гречески, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но они лгут, я сделаю, что они придут и поклонятся перед тобою, и узнают, что я возлюбил тебя. То есть, почему Господь так жестко называет иудеев? Почему говорит, что они иудеи? Настоящими иудеями являются православные христиане. Почему? Иудеи, значит, хвалящие Бога. Понимаете? Иудеи Бога не хвалят. Они отреклись от его сына. Понимаете? Иудеи и евреями это не являются. Они не перешли через воду. Евреи, значит, перешли через воду. Они не пошли через воду крещения, понимаете? Они не являются потомством Авраама, потому что они не придерживаются веры Авраама. Вот, и будучи отступниками, они являются, как говорит Господь, сам Господь, это синагога сатаны. Они реально оказались великим собранием дьявола. И мы знаем, что с самых древних времен христианства лютейшими врагами церкви были именно иудеи. Начиная с этого Стефана, убитого иудеями, да, начиная с Иакова, брата Господня, сброшенного с храма, начиная с апостолов Петра и Павла, которые были казнены по навету иудеев, и дальше через всю эпоху мучеников, через всю эпоху вселенских соборов и нового времени, иудеи, как некое таинственное черное тело, как говорит Владимир Николаевич Лоцкий, они противостояли церкви Христовой. Такое было действительно страшное черное такое тело. И вот Господь говорит, что я сделаю так, чтобы из них, из этих, из этого черного тела, люди вышли, и они поклонились перед тобою и поняли, что я возлюбил тебя. Здесь как раз предсказывается о последнем великом обращении, о котором говорит апостол Павел. Я говорю вам тайну, говорит послание к римлянам, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до тех пор, пока не войдет полное число язычников. И тогда весь Израиль спасется. Как сказано, выйдет тогда святой и обратит Израиль от заблуждения пути его. Действительно, вот мы знаем, что в конце времен еврейский народ обратится к Христу Спасителю. Обратится к церкви Бога и узнает, что Господь возлюбил церковь. Возлюбил церковь какой? Не сильную, не внешне торжествующую, да? А слабую, но сохранившую его имя, сохранившую его слово. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годин искушений, которые придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Господь говорит, раз ты сохранил мое слово, моего терпения, так? То есть, как я терпел, да, по воле отца моего, и ты это же слово сохранил, сам терпел по воле отца моего, по воле моей отца моего, искушение, да, которое приходит. Поэтому ты будешь сохранен от всех бед и искушений апокалипсиса. Мы знаем, что христиане не будут мучиться во время последних гибели вселенной. Вот. Поэтому там как раз мы будем дальше читать с вами Откровение от Богослова, мы увидим, что казни там падают аккуратно на всех, кроме христиан. На всех, кроме христиан. На всех, кроме христиан. Но почему? Не случайно. Это не случайно, как прихоть Бога. Это награда за терпение, заметьте. Нетерпеливым этого не дождаться. Кто не терпит, кто возмущается, да, кто гневлив, кто скандален, он во всей полноте вкусит всю красоту апокалипсиса. Да, всю страшный ужас конца времен. Вот. А тебя от этого, Господь, говорит, я освобожу. То, что ты терпел по воле моей, ради меня ты терпел, и я тебя сохраню от всех искушений, которые идут на вселенную. Чтобы испытать живущих на земле, выжить, да, проверить их, на прочность называется. Вот, все гряду скоро, говорит Господь. Держи, что имеешь, чтобы кто не похитил венца твоего. Да, я тебя хвалю, но Господь говорит, но не забывай, что любой человек может упасть. Поэтому держи, что имеешь, чтобы кто не украл твоего венца. Чтобы кто не вместо тебя не получил награды. Потому что я прихожу скоро уже. Побеждающего, говорит дальше Господь, сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже, нет, не выйдет вон. То есть человек будет вечно жить в Господе, в храме Господа. А как дальше в конце скажет Иоанн, но в Иерусалиме нет храма, потому что сам Господь есть храм его. То есть человек будет жить внутри Бога и не выйдет вон. Как сказано, блаженно живущие в дому твоем во веки веков восхвалят тебя. Как говорит книга Псалмов царя Давида. И вот здесь как раз-то и сказано, что вот праведник будет вечно жить в храме Бога и больше оттуда не выйдет. Его никто не похитит оттуда. И не только не это, но, говорит Господь, я напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, имя мое новое. То есть, я напишу на нем имя Бога моего, что он Божий, да, имя Бога Отца, что он личная собственность Отца Небесного. Имя Нового Иерусалима зачем? Чтобы иметь право там входить, иметь право там жить, понимаете? И, наконец, имя мое новое, говорит Господь. То есть он узнает меня по-новому, как владыку Царства Небесного. Как нового своего владыку, уже не как Бога Спасителя, а как Бога Прославителя. Имеющий уши, да слышит, что Дух говорит церквам. Дальше мы проходим последней церкви Апокалипсис. Кладидийская церковь. Вот она. Это единственная церковь, в которой ничего хорошего не сказано. Это церковь самого конца.